Проводник. Книга первая. Ящик Пандоры. Часть первая. Глава девятая. Велесов брел по проселочной дороге, как ему казалось, строго на восток, а оказалось только потому, что солнце светило ему в спину. Игорь развлекался тем, что изучал на ходу свою сплюснутую тень. Справа и слева щетинились стерней поля, окаймленные густыми лесопосадками. Лежали рулоны соломы в белой сенажной пленке, и было хорошо, хотя и душно. Близился вечер. В воздухе висела дымка и аппетитно пахло шашлыками. Бухали где-то в лесах супербасы невидимых с дороги аудиосистем, слышались веселые пьяные голоса. Народ, оставаясь невидимым, как мог, развлекался. Выходные. Игорь оглянулся. Сзади на дорогу выехал черный ленд-крузер. Он медленно обогнал Велесова и, лениво переваливаясь на ямах, пополз дальше. Это уже был четвертый автомобиль, который проезжал мимо него, и погруженный в свои мысли путник не придал этому особого значения, а напрасно. Если бы он только мог видеть, что происходило в данный момент в салоне этого авто. «Валера, Валера!» — всполошился вдруг пассажир ленд-крузера, до того сидевший на заднем сиденье в глубокой задумчивости. «Тихо, тихо, тихо, тихо! Только не тормози пока! Ух ты! Так, ребята, так! Минск отменяется, Валера!» «Ты чего, Влад?» — завертел головой водитель, респектабельного вида мужчина средних лет со спортивной фигурой. «Черт!» — вместо ответа стал в полоборота оглядываться назад пассажир. «Канал!» «А, точно канал! Ух! Отлегло! Есть!» Победно сжимая кулаки, пел он себе под нос. «Я здесь не нужна?» Вклиниваясь в их разговор, тут же закапризничала рыжеволосая красивая девушка, что сидела на переднем сидении. «Им и двоих хватит. Вам же сказали отвезти меня в Минск?» «Подвезти, Юля, а не отвезти!» Жестко поправил ее задний пассажир. «И лучше заткнись, когда мужчины решают свои вопросы». «Валера!» — снова затараторил он. «Только теперь не спеши. Не спеши. Метров через 100 остановись». «Зачем?» — все еще не понимая его бессвязной речи, стал вертеть головой водитель. «Видишь, идет парень?» «Сзади?» «Вижу, и что?» «В нем есть канал. Черт! Редкая удача. Счастливый случай. Это проводник, Валера. Канал чистый и слабый, но он есть. Этот шалопай, скорее всего, даже не знает о своей ценности. Живет себе и...» «Так что?» — полез за пазуху водитель. «Ствол к башке и в салон?» «Нет!» — округлил близорукие, необычно светлые глаза пассажир. «Так нельзя! Сразу ни-ни...» «Долго тебе объяснять, не поймешь. Юля, надо устроить сцену. Валера сейчас тебя высадит. Делай, что хочешь, только приклей этого парня к себе». «Ты мне не командир!» — недовольно буркнула девушка. «Не хватало еще играть в ваши игры. Нас не для этого сюда привезли». «Заткнись, рыжая!» — надавил на связки водитель. «Тебе платят, ты работаешь. И работаешь, кем скажут. Не нравится? Катись обратно на остановку к цирку и натирай там ночами мозоли на губах. За $5 за сеанс». «Сейчас!» — дернулась девушка. «Разогналась. У меня подписка». «Бля, подписка? В ней сказано, что ты должна открывать рот только тогда, когда кому-то из клиентов в него надо что-то всунуть. Еще только вякни мне. Завтра твои кишки выловят из речки, но уже в Украине. Поняла? Поняла, я спрашиваю?» «Да!» — нервно гаркнула девица, у которой сразу включился мозг. «Что мне надо делать?» Водитель вытащил из ниши консоли шариковую ручку. «В этой штуке маяк», — спешно объяснил он. «Держи ручку при себе, если хочешь, чтобы мы тебя нашли. А сейчас ори. Громко ори». «Что орать?» — не поняла девушка, забрасывая в сумочку ручку радиомаяк. «Ори, я не хочу. За кого ты меня принимаешь и все такое? Только не переиграй, сука». «Влад», — обратился он к заднему пассажиру, — «этот проводник правда то, что нам нужно?» «Даже лучше», — утвердительно ответил тот. «Отлично. Внимание, он уже близко. Значит так, малая. Если сорвется этот гусь, тебе будет трдец. Поняла?» «Да». «Тогда ори». «Ну?» «Да пошел ты!» Ощутимо толкнула его в плечо девушка и сгруппировалась, готовая ко всему. Валера натурально вспылал злостью и выскочил из машины. Он обежал ее спереди, открыл дверь и вытащил Юлю наружу. Та визжала и, вырвавшись из его рук, плюхнулась на обочину, попутно элегантно подогнув под себя длинные, красивые и ничем не прикрытые ноги. «Со шкурами будешь так разговаривать!» — крикнула она, натурально заливаясь слезами. «Козлина! Ты еще не дорос до нормальных отношений!» «Ах, я не дорос!» — побагровел Валера. «Так какого хера ты тогда вскочила ко мне в машину? Богатенького захотелось? Замуж, да? Ну, сука!» Он замахнулся, но не ударил. «Иди домой, дура! Пешком иди, если такая правильная! Полдня угробил на тебя курицу тупую! Забудь, что ты меня знаешь! Деревня в той стороне!» Он указал вперед, зло сплюнул, обошел машину, вскочил за руль, и как раз в тот момент, когда случайному прохожему оставалось до них что-то около 10 метров, ленд-крузер взревел и понесся прочь. Велесов, ставший невольным свидетелем этой сцены, почувствовал неловкость. Пройти мимо, никак не приняв участие в судьбе сидящей на обочине девушки, было как-то нехорошо, но и встревать в чьи-то выяснения отношений ему тоже не хотелось. Уж больно внушительным на вид казался ему тот парень, что выбросил ее из машины. Что ни говори, а одно дело одинокие дамы из его списка выходного дня – и совсем другой чья-то, хоть и отвергнутая красавица. По пятибалльной системе самого Велесова эта рыженькая набирала 5,5. Поравнявшись с ней, он остановился и отстраненно спросил: «Вам нужна помощь?» «Нет!» — нервно бросила в ответ девушка откуда-то из-за рыжих штор своих волос. «Иди своей дорогой!» «Ты такой же, как и он!» — вдруг выкрикнула она. «Понты, рисовки, машина, я спортсмен, а самому главное затянуть в салон, трахнуть, а вечером ехать к следующей». «Конечно», — продолжала лукавая красавица, «если вдруг у тебя есть мозги и образование, все, ты никому не нужна». «Правильно», — натурально заливаясь слезами и вздрагивая от эмоций, обращалась она неизвестно к кому. «Когда женщина умная, то кобелина, что рядом с ней, чувствует себя каким-то отсталым и ущербным. Мужикам нужны дуры, правда?» Щелкнул пальцами, она сразу в позу. Сделал то, чего пожелал, и поехал себе дальше. «Вам не понять, что девушкам хочется замуж, рожать детей, воспитывать. А за кого замуж? За этого, делового? Я бизнесмен, я спортсмен». «Придурок!» Убирая шторы с заплаканного лица, бросила она вслед давно пропавшей из виду машины. «Почему так?» Не унималась девушка, и тут же, глядя на Игоря, добавила столь убедительно, что даже покойный Станиславский, окажись он здесь, сразу бы сказал: «Верю». «Мы все на земле скоро переведемся. Дурачье рожает дурачье, пьяницы пьяниц, а нормальные люди стали жить сами для себя, без детей. Для чего тогда все это вокруг? Эти дома в 3 этажа, машины за 50 тысяч баксов. Вот она, доля умной, порядочной девушки, сидеть на грязной обочине и плакать». Велесов стоял и, развесив уши, слушал. Отвергнутая спортсменом дама достала из сумочки носовой платок, пудреницу с зеркальцем и, успокаиваясь, стала приводить в порядок свое прелестное молодое личико. Ей можно было уже не нервничать, объект висел на крючке. Стоял и пялился на ее будто бы случайно оголенные бедра. Ей оставалось лишь подсечь его и затащить в сачок. Она быстро привела себя в порядок, спрятала причиндал обратно в сумку и глубоко, со вздрагиванием, вздохнув, жалобно попросила: «Помогите мне подняться, пожалуйста». Велесов, взяв девушку за руки, помог ей встать, и она, отряхиваясь, будто невзначай, произнесла: «Мне еще как-то надо дойти до деревни. Никакое такси не поедет сюда. Чисто поле». «Откуда здесь такси?» — удивился Игорь. «Здесь его, конечно, нет», — пояснила девушка. «Но можно позвонить оператору в Пинск, а он наберет местным, кто работает по этим деревням». «И куда они могут отвезти?» — заинтересованно спросил Велесов. «Куда захотите. Вопрос только в деньгах». «А в Минск?» «В Минск, наверное, дорого», — вздохнула она, думая о чем-то своем. Туда лучше на маршрутке из Пинска, я так думаю. Вы доведете меня до деревни?» Нежно, будто невзначай, беря его за предплечье и попутно поправляя шлейки босоножек, спросила хитрая обольстительница. «Мало ли, какие-нибудь хулиганы. Знаете, сколько сейчас развелось всяких насильников? А деревня далеко?» Вместо ответа поинтересовался Велесов. «Я не знаю. Мы ехали сюда по другой дороге». Первый раз за все это время сказала правду Юля. «Ну что ж, пошли, раз нам по пути. Ни зима, ни замерзнем». Игорь кивнул в сторону дальнего перелеска. «Идем», — потупила взгляд рыжая, взяла его под руку, и в этот момент, словно предзнаменование каких-то грядущих событий, где-то за лесом глухо прокатился гром. Девушка промолчала, а Игорь косо посмотрел назад. Тучи еще не было видно, но в воздухе вдруг стало свежо. Они прошли метров 200, и Велесов оглянулся повторно. В этот раз над лесом тоже ничего не было видно, хотя ясно чувствовалось, что надвигается гроза. Поднялся сильный ветер. Он гонял в полях пыльные облака, подхватывал сухую солому и закручивал ее в страшные вихри. «Как бы ни прихватило нас с вами в лесу или в поле», — мрачно заключил Игорь. «Вы можете идти быстрее, скоро пойдет дождь». «Могу», — охотно прибавила шагу спутница и непонятно к чему добавила. «Я в детстве занималась акробатикой и танцами». «Это я к тому», — пояснила она, — «что выдержу нагрузки, только бы не попасть в грозу. Я жутко боюсь молний». Вскоре дорога сделала вираж, опоясывая брошенный хутор, которых в Брестской области было множество. Впереди виднелся лес. Игорь, прикидывая, сколько времени у них осталось на то, чтобы хоть где-то укрыться от грозы, снова оглянулся. Черная, будто асфальт, туча ползла с востока навстречу закатному солнцу. Ухала где-то за лесом, отдавалась в земле тяжелыми ударами. Путники остановились. «Не успеем!» Щурясь на пыльные порывы ветра и борясь со своими беснующимися на ветру рыжими кудрями, поинтересовалась девушка. «Как вас зовут?» — спросил Велесов. «Юля». «Я Игорь». «Очень приятно». «Так вот, Юля, наверное, давайте вернемся на хутор. Попробуем открыть дом». «Давайте», — охотно согласилась девушка и добавила. «Мне страшно». Они прошли во двор между столбов отсутствующих ворот, створки которых, как видно, кто-то, пользуясь безнадзорностью, уже увез в неизвестном направлении. Сам дом местные мародеры пока не трогали. Он казался крепким, с целой покрытой шифером крышей, чем неподходящее укрытие от дождя. На двери висел замок. Стекла кое-где имели трещины, но откровенных дыр в окнах не было. Возле колодца валялась ржавая дюймовая труба. Игорь сходил за ней, сунул под дверной пробой и всем телом потянул рычаг на себя. Труба, сдаваясь, выгнулась, но и пробои наполовину вышли из косяка. Вторым движением Велесов сорвал замок. «Мы потом все поставим на место», — слегка запыхавшись, сказал он, положил слева от двери вывернутое из дверного косяка и открыл дверь. Странно, в этом придорожном доме не было беспорядка. В веранде, на кухне, в комнате, в спальне мебель целая, вещи в открытых шкафах. Печка в порядке, люстра, лампочки. Плохо только, что электричество отключено, а еще повсюду запах затхлости и миллиметровый налет пыли. В комнате на стенах чьи-то портреты, фотографии, плакат с социальной рекламой, а еще старый позапрошлогодний календарь и остановившиеся часы-ходики. Древний телевизор прикрыт темным платком, а сверху, на нем, перед траурным портретом какой-то бабушки, стоит стакан с зерном, в котором торчит огарок церковной свечи. Видно, жила одна, умерла, а родичи просто закрыли дом за ненадобностью и уехали кто куда. Над крышей смачно грохнуло, и по окнам сыпанул дождь. В доме царил мрак, хотя до заката был еще далеко. Буря поднялась нешуточная. Юля в страхе прижала узкие ладони к ушам. «Игорь!» — прошептала она. «Как страшно! А еще холодно!» «Сыро!» Хмуро выглядывая в окно, ответил Велесов. «Кажется, до ночи эта гроза не кончится». «Холодно», — повторила девушка. Игорь посмотрел на нее и молча отправился куда-то из дома. Через 5 минут он вернулся с большой охапкой мокрых от ливня дров и с грохотом бросил их у печи. «Возле сарая нашел. Там их на неделю хватит. Главное, чтобы печка нормально горела. Ух, что там творится. Льет, кстати, не так сильно, но ветер, гроза. У вас есть спички? Зажигалка. Давайте, исходите на кухню. Там за шкафчиком целая кипа газет. Я боюсь», — призналась Юля. Пришлось Велесову идти самому. И хорошо, поскольку там же на кухне нашелся и нож, чтобы нащипать лучин для розжига. Через 20 минут в комнате уже почти не пахло сыростью. Стоял легкий дымок, трещали в печи поленья. И было так уютно, что за грохочущим мраком не замечалась даже вездесущая пыль. Игорь принес скрипучие от старости стулья, и они с Юлей сели у открытой дверцы печи. «Вы можете остаться до утра здесь, в доме», — глядя в огонь, тихо произнес он. «Куда вам идти в такую погоду, в блузке и босоножках? Я подожду, и если дождь стихнет, пойду дальше. До ночи хочу добраться до цивилизации». «Как?» — изумилась Юля. «А я останусь здесь одна?» «Ну, вы же не можете идти по этой грязи». «Тогда и вы никуда не идите. Вы же мужчина». Она подалась вперед. «У кого мне просить защиты? Я очень боюсь и грозы, и этого дома. Вся продрогла. Посмотрите, какие у меня холодные руки». Она встала и сунула свои ледяные ладони к нему за шиворот. «О, вы как печка!» Пытаясь размять его мышцы, в стесненном одеждой пространстве полушепотом произнесла она, и Велесов почувствовал, что ее прикосновения ему приятны. Пара мгновений, и верхние заклепки его оливы были уже расстегнуты, а тонкие пальцы, словно змеи, скользили по теплому телу. «Ты такой сильный, горячий!» — шептала она. «Не оставляй меня, пожалуйста. Я совсем одна, а вдруг здесь призраки или крысы? Ты тоже устал. Я сделаю тебе массаж. Я знаю много массажей. Ты будешь дремать, положу твою голову себе на колени. Только не оставляй меня». Она поцеловала его, и тут Игорь понял, что на самом деле ему придется остаться. Велесов проснулся от ее движения. Юля повернулась на бок и обняла его. «Ты задремал!» – прошептала она. «А я не могу, все еще боюсь. Небо моргает и моргает. Молнии, молнии!» «Слушай», – подняла она голову, – «а как они этим здесь занимались?» «Так же, как и мы». «Это понятно, но кровать...» Она дико проваливается, шатается, а скрипит так, что, наверное, и на улице слышно. «Папа и мама спали тут с детьми?» «Дверь в комнату не закрывается». Юля провела ноготком от его шеи до пупка и вдруг спросила. «Тебе понравилось?» «Ты просто огонь». Игорь поцеловал ее в макушку. «Если бы я захотел, наверное, смог бы твои ноги в узел завязать. Откуда такая растяжка? Я же тебе говорила, что я акробатикой, гимнастикой и чем только не занималась. Трудно было что-то выбрать, все хотелось чего-то особенного. Училась в пединституте, денежки были нужны, поэтому и бралась за любое занятие. А ты, хитро прищурившись, но так, чтобы Игорю это не было заметно, спросила Юля, ты в чем-то тоже особенный?» «Не-а», — улыбнулся Велесов, — «я просто инженер-энергетик на производстве». «Серьезно?» — подняла голову и от чего-то удивилась девушка. «Тогда, может быть, у тебя есть какое-то особенное хобби?» «Нет у меня никакого хобби», — возмутился Игорь. «Чего ты об этом спрашиваешь?» «Ничего», — пожала худыми плечами девушка. «Так просто. Интересно же, ходишь тут один. Думала, что ты путешественник, как этот, как его, Конюхов. Вот и спросила». «Тихо», — прислушался Велесов. «Кажется, машина». Юля приподнялась. «Я слышу только, как в печке жар потрескивает. Если бы машина, свет было бы видно в окна. Я ничего не слышу». Игорь снова прислушался. В самом деле, вокруг, если бы не постоянно моргающее небо, ветер и глухой гром, была бы мертвая тишина. Он закрыл глаза, ему было хорошо. Еще утром ничто не предвещало того, что этот дурацкий день закончится так романтично. В брошенном доме гроза, красивая молодая девушка, классный секс и расслабление. А ведь каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о том, чтобы пожить вот так, на природе. Свой дом или дача, земля. Сколько таких брошенных хуторов под Брестом или Гродно? Живи не хочу. Никого вокруг. Нет даже электричества. Только ты, твоя жена и дети. Велесов вновь начал дремать. Ему виделись какие-то поля, зреющий хлеб. Вдруг перед ним разлился яркий свет. Игорь лежал с закрытыми глазами и понимал, что даже через веки он слишком ярок. Его сердце сжалось. Похоже, сейчас бог снов снова перенесет его на ту реку, на тот самый мост. Как стыдно! Что он скажет своим родителям? Что испугался? А вдруг после сегодняшнего? Каждую ночь ему придется улетать туда, видеть их глаза, полные укора за его малодушие, а потом просыпаться и целыми днями думать, что он предал их, не оправдал надежд. «Спит, как ангелок!» Услышал он рядом с собой чужой мужской голос и, дернувшись, проснулся. Велесов и в самом деле видел яркий свет. В его лицо кто-то светил мощным электрическим фонарем. Рядом, соскользнув со скрипящей кровати, спешно одевалась Юля. «Малая!» — со смешком поддел ее незнакомец. «А обязательно было с ним кувыркаться?» «Ну а как я удержала бы его на месте?» — тихо оправдывалась девушка. Он собирался уходить. «Ну да», — согласился чужак. «Ничем так надежно не привяжешь мужика, как хорошим сексом. Когда в постели хорошо, то все остальное от баб нужно и потерпеть. Вставай, голубок», — обратился он к Велесову. «Только не надо дергаться и злить моих парней». Игорь только теперь заметил, что в комнате присутствует еще несколько человек. В глубине его души, стесняясь и толкаясь, попытались укрыться страх и досада. Черт побери! И как он не услышал, что кто-то вошел в дом? Но, с другой стороны, заметил бы он это, и что? Он все равно не какой-нибудь спецназовец, чтобы ловко раскидать всех и дать деру. «Пацаны!» — скомандовал в этот момент чужак. «Снимите с кровати покрывало и занавесьте окна. Только хорошо, чтобы свет совсем заглушило. Я так думаю, что все будем делать здесь. Ваня, перегоняйте машину во двор. И вообще, ведите себя, веселитесь так, чтобы со стороны казалось, что развлекается какая-то компания. Только чтобы не сильно было слышно в округе. Культурно, понял? Чтобы ментов не вызвали. И притащите в дом побольше фонарей. Здесь нет электричества». «Сделаем», — по-военному ответил кто-то из темноты. «У меня один с собой. Давай его. Хотя стой. Лучше повесь на люстру», — убрал, наконец, свет от лица Велесова незнакомец. «Посмотрим, что у нас тут». В комнате стало светло. Тот самый Ваня выполнил приказ, и уже через пару секунд на люстре болтался светодиодный туристический фонарь. Игорь осмотрелся, и все внутри его похолодело. Чужаком оказался тот самый мужчина, что высадил Юлю на дороге. Широкоплечий ухажер по-хозяйски сел на стул перед печкой, спиной к ней, и стал спокойно наблюдать за тем, как Юля и Игорь одеваются. «Ну что?» — спросил он вдруг у Велесова. «Хороша подружка?» «Валера, перестань!» — блеснула глазами девушка, наскоро сунула ноги в босоножки и, поправляя на ходу прическу, пошла к зеркалу. «Не хочу я переставать!» — спокойно ответил ей Валера. «Мне-то так и не случилось пока тебя попробовать. Не для меня вкуснятину возят. У господ о качестве твоих услуг не спросишь, не мой уровень. А у этого гуся можно и поинтересоваться. Пусть только попробует мне не рассказать. Так что, гусь, хороша?» «Хороша», — буркнул недовольно Игорь, пропуская мимо ушей непонятные фразы про какой-то уровень и господ. Его фантазия уже начала рисовать себе разного рода ужасы, издевательства и побои, которые его вскоре ожидают. Раз этот Отелло так спокоен и холоден, можно быть уверенным, Уже через пару часов Велесов будет жалеть о том, что не умер сразу. О, начинал разжигать себя качок. Малая, слышь? Он говорит, что ты хороша. Дала бы и мне хоть разок, а? Попробовать. Везет же тебе, турист. А мне, видишь, не перепало. Значит, ты у нас не только в этом какой-то особенный. Особенный он, малая. Юля сидела на стуле возле печи и курила. Зря пыжишься, Валера, бросила она в ответ, глядя на тлеющие в топке угли. Это простой инженер с какого-то там завода. Серьезно? Холодно рассмеялся качок. Твою ж мать! Инженер? Так ты мне тогда должен, эй, как тебя там? Он Игорь, ответила вместо Велесова Юля. О, Игорек! Неизвестно чему обрадовался Валера. Ты хоть знаешь, сколько стоит 2 часа с этой вип-проституткой? Да, Валера, заткнись, тихо огрызнулась Юля, продолжая задумчиво курить. Что значит заткнись? Наигранно обиделся качок и встал. Игорь, тем временем одевшись, сел на край скомканной постели, и Валера подошел к нему ближе. Малая, ты же понимаешь, если это не тот, кто нам нужен, тогда он должен будет рассчитаться за вип-услуги. Конечно, не тот, докуривая и бросая в печь окурок, заключила Юля. А вот мы скоро и посмотрим, тот или не тот. Пытаясь заглянуть в лицо своей жертвы, сузил глаза Валера. Во дворе затарахтели двигатели машин. Вскоре с улицы принесли фонари, и в комнате стало по-настоящему светло. Валера, перемещаясь по ней, порой начинал разговаривать сам с собой, и Игорь только через несколько минут понял, что у того в ухе наушник гарнитур. Из радиопереговоров было понятно, что ждут кого-то еще, и эти кто-то испытывают проблемы с продвижением, поскольку дорогу развезло. Странно, но Велесова больше не задирали всякого рода вопросами с сексуальным подтекстом. За то время, что дожидались новых гостей, расчистили стол и высыпали на него все, что было у Велесова в рюкзаке. Валера терпеливо за всем следил и собрался было сесть к столу, но в последний момент, увидев на спинке стула, на котором сидела Юля, куртку Игоря, он спросил. «Его куртка?» «Его», — тихо ответила снова закурившая девушка. Валера взял оливу и стал шарить по карманам. На стол полетели ключи, перочинный нож. Вдруг этот бройлер озадачился, нащупав что-то. Он стал вертеть куртку в руках, пытаясь понять, как же расстегивается боковой карман, в котором лежало что-то тяжелое. Вскоре его охотничий азарт потерпел фиаско. Валера ожидал увидеть в своих руках что угодно, но только не каменную статуэтку черной собачки. «Что это?» Демонстрируя Игорю свою находку, с растерянной улыбкой спросил он. «Талисман», — спокойно ответил Велесов. «Это?» «Да, а что?» «Ты...» — криво улыбнулся Валера. «Игорек, дружище, ты на самом деле веришь, что эта штука тебя охраняет?» «Ну, допустим». «Допустим?» — переспросил бройлер. «Ты что, обнюхался чего-то, парень?» «Да одно только то, что ты сейчас в наших руках, говорит об обратном». «Оп, минуточку». Потянулся куда-то за пазуху Валера и заговорил, как видно в рации, на приеме. «Видите наши машины?» «Да, хутор, это мы. Подъезжайте, только пацана пока не показывайте. Заводите сюда женщину. Ждем». Конец 9 главы и 1 части.